«Там увидим», — отвечал волшебник на все уговоры. «Хочу думать, что я и так уже заслужил часть вашего золота, то есть если вашим оно будет, когда вы его сумеете добыть». Наконец они отстали от него. Выкупались в речке, которая у брода была мелкой, чистой, с каменистым дном, и, обсушившись на солнышке, почувствовали себя освеженными, хотя ушибы и царапины еще болели, и, конечно, они проголодались. Перейдя вброд на тот берег, хоббит ехал у кого-то на спине, путешественники зашагали по высокой зеленой траве вдоль раскидистых дубов и высоких вязов. «А почему скала называется Корок?» — спросил Бильбо, шедший теперь рядом с волшебником. «Он называет ее Корок, потому что так ему хочется». «Кто называет?» «Некто, о ком я говорил. Очень важная персона. Прошу быть с ним вежливы. Пожалуй, я буду представлять вас постепенно, подвое. И не вздумайте его раздражить, а то Бог знает, что может получиться. Предупреждаю, он очень вспыльчив и прям-таки ужасен, когда рассердится. Но в хорошем настроении вполне мил». Гномы, услыхав, о чем волшебник толкует с Бильбо, столпились вокруг них. «И какой личности вы нас видеть? Разве вы не могли подыскать кого-нибудь подобрее? И нельзя ли объяснить попонятнее?» Забросали они его вопросами. «Именно к такой. Нет, не могу. И я объяснил достаточно понятно», — сердито ответил волшебник. «Если непременно желаете знать, его имя Биорн. Он меняет шкуры». «Как? Меховщик? Который делает из кролика котика, когда не удается превратить его в белку?» — спросил Бильбо. «Боже милостивый! Ну, конечно, естественно, само собой разумеется, нет!» — вскричал Гэндальф. «Сделайте одолжение, мистер Бэггинс, не говорите глупостей. И потом, заклинаю тебя всеми чудесами света, Бильбо, не упоминай ты больше слова «меховщик», пока находишься в радиусе 100 миль от его дома, чтобы никаких таких слов, как меховая накидка, муфта, меховой капюшон, меховое одеяло и тому подобное. Да, он меняет шкуры, но свои собственные. Он является то в облике громадного черного медведя, то в облике громадного могучего черноволосого человека с большими ручищами и большой бородой. Одни говорят, будто он медведь из старинного знаменитого рода черных медведей, живших в горах, пока не пришли великаны. Другие говорят, будто он потомок людей, живших в горах до тех пор, пока там не завелся смог, и другие — драконы, и пока с севера не пожаловали гоблины. Не знаю, конечно, но мне кажется, что правильнее второе предположение. Но, во всяком случае, на нем нет ничьих чар, кроме своих собственных. Живет он в дубовой роще, в просторном деревянном доме, держит скот и лошадей, которые не менее чудесны, чем он. Они на него работают и разговаривают с ним. Он их не ест, и на диких животных тоже не охотится. Он держит ульи, бесчисленные ульи с большими злыми пчелами, и питается главным образом сливками и медом. В обличии медведя он скитается далеко от дома. Однажды я застал его сидящим в одиночестве на вершине Коррока ночью. Он смотрел, как луна садится на туманные горы, и бормотал на медвежьем языке. «Придет день, все они сгинут, и тогда я вернусь назад». Потому-то я и думаю, что некогда он пришел с гор. Бильбо и гномам нашлось теперь над чем поразмыслить. Так что они замолчали и перестали приставать с расспросами к Гэндальфу. Они брели и брели то вверх, то под уклон. Припекало. Бильбо до того проголодался, что охотно поел бы желудей, если бы они уже созрели и падали на землю. Наконец, во второй половине дня они заметили, что цветы стали расти так, как будто их нарочно посеяли. Каждый сорт отдельно. Особенно много было клевера. Целые моря красного клевера, короткого белого, сладкого пахучего медом, розового. В воздухе стояло сплошное жужжание и гудение. Повсюду трудились пчелы. И какие! Крупнее шершней. Бильбо в жизни ничего похожего не видел. «Такая ужалит», — подумал он. «Так я вдвое распухну». «Уже близко», — сказал Гэндальф. Начались пчелиные угодья. Вскоре показалась гряда могучих дубов, а за ними высокая живая колючая изгородь, через которую не проползти и не увидеть, что за ней.

«Одним-двумя? Я вижу только одного, да и того еле могу разглядеть», — прервал его Беорн. «По правде говоря, мне не хотелось вам мешать. Я боялся, что вы заняты. Если позволите, я подам сигнал». «Подавайте, так и быть». Гэндальф пронзительно свистнул, и тут же Торин и Дорри показались из-за угла дома на садовой дорожке, а через минуту стояли перед ними и низко кланялись. «Вы хотели сказать с одним-тремя», — заметил Беорн. «Это уже не хоббиты, а гномы. Торин Дубощит к вашим услугам». «Дори к вашим услугам», — проговорили оба гнома, снова кланяясь. «Спасибо, я в ваших услугах не нуждаюсь», — ответил Беорн. «Зато вы, видно, нуждаетесь в моих. Я не очень-то долюбливаю гномов. Но коли вы вправду Торин, сын Трейна, внук Трора, а ваш спутник вполне порядочный гном, и вы враги гоблинов, и не замышляете никаких каверс в моих владениях. Кстати, как вы здесь очутились?» «Они шли в земли своих отцов, что лежат к востоку за черным лесом», — вставил Гэндальф. «Мы по чистой случайности оказались в ваших владениях. Мы переходили верхний перевал и думали попасть на дорогу, проходящую южнее ваших земель. И тут на нас напали злые гоблины. Об этом я и собирался вам рассказать». «Ну так рассказывайте», — нетерпеливо сказал Беорн, не отличавшийся вежливостью. Разразилась страшная гроза. Каменные великаны перебрасывались обломками скал, поэтому мы укрылись в пещере. Я, хоббит, и еще несколько гномов. «По-вашему, два — это несколько?» «Нет, конечно. Но нас было больше». «Куда же они подевались? Убиты, съедены и вернулись домой?» «Нет, они, очевидно, постеснялись явиться все сразу, когда я свистнул. Видите ли, мы просто боимся быть вам в тягость». «Давайте свистите. Раз уж все равно навязались в гости, так одним-двумя больше погода не делает», — проворчал Беорн. Гэндальф опять свистнул, и в то же мгновение перед ними предстали Нори и Ори. «Вот это да», — сказал Беорн. «Быстро ничего не скажешь. Где вы прятались? У Гэндальфа в табакерке? Пожалуйте сюда». «Нори к вашим услугам». «Ори к вам». Начали они, но Беорн их прервал. «Благодарствую. Когда ваши услуги понадобятся, я их сам попрошу. Садитесь и давайте продолжать, а то не успеем дослушать историю до ужина». «Как только мы заснули», — продолжал Гэндальф, «щель в задней стене пещеры раздвинулась. Оттуда выскочили гоблины и схватили хоббита, гномов и вереницу наших пони». «Вереницу? Да вы что, бродячий цирк? Или везли с собой горы поклажи? Или для вас шестеро, значит, вереница?» «Нет-нет, по правде говоря, с нами было больше шести пони, так как нас тоже было больше... Ага, вот еще двое». В эту минуту появились Балин и Двалин. Поклонились так низко, что вымели бородами каменный пол. Громадный человек нахмурился, но гномы до того старались быть вежливыми, так кивали, кланялись, перегибались в пояснице и махали перед его коленями своими капюшонами с истинно гномовской вежливостью, что Беорн перестал хмуриться и отрывисто расхохотался. Уже очень они были смешные. «И в самом деле цирк», — сказал он. «Входите, господа весельчики, входите. Как ваши имена? Услуги мне сейчас не нужны, только имена. Садитесь и перестаньте так суетиться». «Балин и Двалин», — ответили гномы, не смея обидеться, и опешив сели прямо на пол. «Дальше», — приказал Беорн волшебнику. «На чем я остановился? Ах, да, меня не схватили. Я убил парочку гоблинов вспышкой из посоха». «Славно», — вставил Беорн. «Значит, иногда и волшебник может на что-то пригодиться». И проскользнул в трещину, когда она закрывалась. Я последовал за ними в главный зал, где толпились гоблины. Верховный гоблин с 30 или 40 вооруженными стражниками. Я подумал, если бы даже гномы не были скованы вместе, что может поделать дюжина против такой уймы? «Дюжина? В первый раз слышу, чтобы 8 называлось дюжиной. Или у вас в табакерке есть еще кто-то в запасе?» «Да, вот еще одна пара, Фили и Кили», — проговорил Гэндальф, когда перед ними возникли эти двое и принялись улыбаться и кланяться. «Хватит, хватит», — оборвал их Беорн. «Сядьте и молчите. Продолжайте, Гэндальф». И Гэндальф продолжал, пока не дошел до схватки во мраке у нижних ворот и до того ужасного момента, когда обнаружилось, что потерялся мистер Бэггинс. Мы пересчитали друг друга, и выяснилось, что хоббита нет. Нас осталось всего 14. 14? Значит, от 10 отнять 1 будет 14? Это что-то новенькое. Вы хотите сказать 9, или же мне представили не всех членов отряда? Да, разумеется. Вы еще не видели Ойна и Глойна. А вот и они. Вы извините их за лишнее беспокойство. Ладно, пускай идут. Скорее входите и садитесь. Послушайте, Гэндальф, все равно получается так. Вы 10 гномов и хоббит, который потерялся. Итого 12, а не 14. Может, волшебники считают не так, как люди? Но сейчас-то уж, пожалуйста, продолжайте. Бьорн старался не показать виду, как его заинтересовала эта история. Старь он знавал именно ту часть гор, о которой шла речь. Он кивал головой и одобрительно ворчал, слушая про то, как нашелся хоббит, как они катились по каменной круче и про волчью стаю в лесу. Когда Гэндальф дошел до того места, как они залезли на деревья, а волки расселись под ними, Бьорн встал и зашагал взад и вперед, бормоча. «Меня бы туда, они бы меня не отделались фейерверком». «Ну что же», — сказал Гэндальф, очень довольный тем, что рассказ производит впечатление. «Я сделал все, что мог. И вот мы сидим на деревьях, волки беснуются внизу, и тут с гор являются гоблины и видят нас. Они завопили от восторга и запели издевательские песни. 15 птиц». «Боже милостивый», — простонал Бьорн, — «не уверяйте меня, будто гоблины не умеют считать». «Умеют. 12, не 15. И они это отлично знают». «Я тоже. Там еще были Бифор и Бофор, просто я не осмелился представить их раньше. Вот они». При этих словах появился Бифор и Бофор. «И я», — выпалил Бомбур, с пыхтением догоняя предыдущую пару. Он был очень толстый и, к тому же, рассердился, что его оставили наконец, поэтому очень запыхался. Он отказался выжидать 5 минут и прибежал сразу. «Ну вот, теперь вас действительно 15, а раз гоблины умеют считать, то, значит, столько и сидело на деревьях. Можете, наконец, закончить ваш рассказ без помех». Только тут мистер Бэггинс понял, как умно поступил Гэндальф. Перерывы подогревали любопытство Бьорна. А постепенный рассказ Гэндальфа помешал Бьорну прогнать гномов сразу, как подозрительных попрошаек. Бьорн избегал приглашать к себе в дом гостей. Друзей у него было мало, жили они довольно далеко от него, и он никогда не принимал больше 2 друзей за один раз. А тут на его веранде собралось целых 15 незнакомцев. К тому времени, как волшебник закончил рассказ о том, как их спасли орлы и перенесли на скалу Каррок, солнце село за туманные горы, и в саду пролегли длинные тени. «Отличный рассказ», — сказал Бьорн. «Давненько такого не слыхал. Может, вы все и сочиняете, но рассказ заслуживает ужина. Хотите есть?» «Да, очень», — ответили гости хором. «Большое спасибо». В холле теперь совсем стемнело. Бьорн хлопнул в ладоши, и вбежали 4 красивейших белых пони и несколько рослых серых собак. Бьорн что-то сказал на непонятном языке, состоявшем из звуков, которые издают звери. Послушные животные вышли и снова вернулись, неся в пасти по факелу. Они зажгли факелы от пламени очага и воткнули их в подсвечники, прикрепленные на столбах, окружавших очаг. Собаки, когда хотели, стояли на задних лапах и держали в передних все, что нужно. Они ловко достали доски и козлы, прислоненные к стене, и расставили перед очагом. Потом послышалось «бя», и вбежало несколько белоснежных овец под предводительством большого угольно-черного барана. Одна овца держала во рту белую скатерть с вышитыми по углам фигурами животных. Другие несли на своих широких спинах подносы с чашами и деревянными тарелками, ножами и деревянными ложками. Собаки быстро разложили все это на столах. Столы были такие низкие, что даже Бильбо удобно было сидеть. Пони придвинул к торцу стола 2 скамеечки с широкими плетеными сиденьями на коротких толстых ножках для Гэндальфа и Торина. А на дальнем конце поставили большой черный, тоже